Надо признать, что перед войной он женился. Женился на очень красивой девушке. Неправду говорят, будто я хотела, чтобы он выбрал жену хотя бы немного похожую на меня, но я, конечно, не могла не заметить, что это понесло его в другую крайность. Аннабель просто красавица. Я гордилась, что она стала женой сына. Это как бы уравнивало меня в положении со всеми красивыми женщинами, которых я знала или хотя бы встречала. Аннабель считает, что я ей враг, но это неправда. Таких психов ненормальных, как я, нельзя мерить обычными мерками. Я не виню Аннабель и прекрасно понимаю, что когда на сына из Германии пришла похоронка, ее потеря была тяжелее. К тому времени сын принадлежал уже не мне, а ей. «Извините», — вежливо, но твердо вставил Вульф. «Вы хотели спросить моего совета о муже. Вы разведены, говорите?» «Никоим образом, я...» Сара опомнилась. «Ой, я замужем во второй раз. Просто я думала, что будет непонятно». «Ну, я постараюсь понять. Давайте займемся теперешним мужем». «Барри Рекемом?» Сара произнесла имя, словно имела на него авторские права или право пожизненного пользования. «Барри играл в сборной Йельского университета по американскому футболу. До начала войны работал на Уолл-стрите. К концу войны дослужился до майора. Невелика карьера за 4-то года. Мы поженились в 1946 году, 3 года и 7 месяцев назад. Муж моложе меня на 10 лет». Миссис Рекем остановилась, буравив взглядом лицо Вульфа, словно провоцируя его на комментарии. Но тот на провокацию не поддался. Вульф лишь бормотнул, поощряя ее продолжать рассказ. «Можно предположить, — сдалась она, — что ни один человек в Нью-Йорке не поверил бы, скажи я, что он женился на мне не из-за денег. Людям, похоже, всегда виднее, потому что я никогда его не спрашивала, а точный ответ знает только он сам. Мне ясно только одно. Его не коробит от моей внешности. Я точно знаю, у меня хорошее чутье на этот счет. Именно из-за него я стала неврастеничкой, и стоит ему изменить отношение, как я сразу же почувствую. Ну да, разумеется, ему известно, как я выгляжу, какая я уродина. Его вины тут нет. Но это ему не мешает ни капли, даже когда...» Сара замолчала и покраснела. Кэлвин Лидс кашлянул и пошевелился в кресле. Вульф на секунду прикрыл глаза. Я наблюдал за миссис Рекем, не отрываясь, и когда она покраснела, мне тоже стало как-то, ну, немного неудобно. Мне захотелось увидеть, смогу ли я это скрыть. Однако моя персона ее не интересовала. «Ну да ладно», — сказала она, когда краска отхлынула от ее лица. «Все дела я держу в своих руках. Дома, разумеется, мои, и городской, и загородный. Я за все плачу. У нас есть машины и все такое, но я не определяла ему содержание или дотаций. Мне такой подход кажется несправедливым. Если ему были нужны деньги, он спрашивал, я давала, причем сразу, без лишних вопросов». Сара сделала неопределенный жест рукой. «Ну, если не всегда, то почти всегда. На второй год он стал просить больше, на третий еще больше. Мне его просьбы стали казаться непомерными. Трижды я давала ему меньше, чем он просил, существенно меньше. Однажды отказала совсем. Я по-прежнему не задавала вопросов, но он рассказал, зачем ему нужны деньги, и попытался уговорить. Он был очень вежлив, но я все равно отказала. У меня было такое чувство, что где-то нужно провести черту. Вам назвать суммы?» «Успеется», — буркнул Вульф. «Последний раз, когда я отказал, он просил 15 000 долларов». Сара подалась вперед. «И с тех пор больше не просил. 7 месяцев прошло, а он даже не заикнулся о деньгах. Он тратит еще больше прежнего. На все, что угодно. На прошлой неделе закатил дорогой ужин на 38 человек из университетского клуба. Я хочу знать, где он берет деньги. Решилась я еще 2 месяца назад, но не знала, что делать. с моим банкиром или юристом о таких вещах не поговоришь, да ты вообще ни с кем не поговоришь. А сама я не могу этого сделать, поэтому попросила кузена». Сара бросила взгляд на лица. «Он сказал, что попробует что-нибудь разведать, но не разведал». Остальные тоже посмотрели на лица. Тот развел руками. «Что ж», — сказал он наполовину извиняющимся, наполовину протестующим тоном, — «я на детектива не учился. Я его напрямик спросил, а он рассмеялся мне в лицо. Ты же не хотела, чтобы кто-то заподозрил, что я пытаюсь выведать, где он еще, кроме как у тебя, берет деньги. Поэтому шпионить за ним я не мог. Мои возможности ограничены, Сара, ты это знаешь». «Сдается мне, — вставил Вульф, — что мистер Лидс правильно сделал, что спросил его. Вы сами-то не пробовали, нет?» «Еще бы! Давно уже попробовала. Он сказал, что удачно вложил деньги, и теперь они приносят доход». «Может быть, так оно и есть?» «Вы не знаете моего мужа. И как он обращается с деньгами?» — уверенным тоном ответила Сара. «Ему просто не дано куда-то их вкладывать. Кроме того, он стал чаще не бывать дома. Раньше я хотя бы знала, где он проводит время. Он не пропадает на недели или дни, уезжает только вечерами. Но несколько раз у него были встречи, которые он отказался отменить, как я не просила». Вульф крякнул, и Сара налетела на него. «Вижу! Вы думаете, вот купила себе муженька и считает его своей игрушкой. Это вовсе не так. Просто мне хочется быть женой, обыкновенной женой, не красавицей, не страхолюдиной, не богатейкой, не нищей, просто женой. А разве жена не имеет права знать, откуда муж берет деньги? Разве она не обязана знать? Будь у вас жена, вы бы ей не рассказали». Вульф скривился. «Я скажу вам, мадам, чего я не стану делать. Я не стану браться за ваше дело. Мне кажется, вы морочите мне голову. Вы подозреваете, что муж вас обманывает либо на деньги, либо на чувства, и хотите, чтобы я схватил его за руку». Вульф повернулся ко мне. «Арчи, на будущее поменяйте-ка формулировку. Отныне, когда люди будут проситься на прием, недостаточно говорить, что мы не занимаемся сбором улик для развода и раздела имущества. Четко давайте понять, что мы не станем участвовать в изобличении мужа в интересах жены, либо жены в интересах мужа под каким бы то ни было предлогом. Позвольте спросить, что вы делаете, миссис Рэкем?» Та открыла коричневую кожаную сумочку и вынула чековую книжку и маленькую авторучку. Вопрос Вульфа оставался без ответа, пока она не промокнула написанное, не оторвала чек, не вернула на место книжку и ручку и не захлопнула сумочку. Только тогда Сара посмотрела на Вульфа. «Моего мужа не нужно изобличать, мистер Вульф». Сара держала чек двумя пальцами на отлете. «Видит Бог, я не этого хотела. Вы не испуганная, нервная, невзрачная неврастеничка. Вы большой, солидный, преуспевающий мужчина, который ничего не боится. Поняв, что не обойдусь без чужой помощи, и что ни мой кузен, ни мои знакомые не смогут мне помочь, я все тщательно взвесила. Я потихоньку навела о вас справки. Никто даже не знает, что я их наводила или зачем. Если мой муж совершал поступки, способные причинить мне боль, между нами все будет кончено. Но мне не нужно его изобличать. Просто я хочу знать правду. Вы лучший на свете детектив, и главное, вы честный человек. Я готова вам заплатить, если вы установите, где и как мой муж берет деньги. Вот и все. И после этого вы скажете, что не возьметесь за мое дело? Ни за что не поверю!» Сара привстала и положила чек перед Вульфом. «Здесь чек на 10 000. Но это не все. Окончательную сумму назовете сами. Только не смейте говорить, что я его изобличаю. Господи, кого изобличать-то?» На мгновение я проникся к ней симпатией. Однако в глаза бросалась ее изначальная уверенность, как у всех богатых людей, что достаточно хлопнуть капустой об стол, и тебе все принесут на блюдечке. Такие замашки у трудового человека, например, у частного детектива, способны вызвать серьезную оскомину. Конечно, во многих случаях богачи правы, но они не понимают одного — бывают серьезные исключения. Ну, наш случай, однако, исключением не являлся. И я надеялся, что у Вульфа хватит ума это понять. Я не ошибся. Дело ему не понравилось, но наш счет в банке все еще не оправился после удара, который ему 15 марта нанесло налоговое ведомство. С тех пор прошло всего 3 недели. Вульф не забыл. Он, не вставая из кресла, наклонился вперед, глянул на чек, перехватил мой взгляд, уловил мое настроение, тяжело вздохнул и постановил: «Несите приходную книгу, Арчи. Примите на баланс».